Глава 5. Дева Мария. Кассандра. «Переоденься. Твою тату никто не должен видеть». Брайан, только что вышедший из душа, небрежно кладет на диван цветастое платье с длинными рукавами. Даже спрашивать не хочу, чья это одежда, да еще и такая безвкусная. Кроу привез меня в крохотную квартирку на окраине Л.А., смахивающую больше на шпионский штаб, благодаря нескольким мониторам, выстроенным в ряд, и куче разных приборов со множеством проводов. По-видимому, с помощью этих штук он обставляет свои скользкие делишки. Судьба злодейка решила подбросить мне очередное испытание. И дело далеко не в том, что мой папаша на свободе, а я убита. Это меньше, о чем я беспокоюсь на данный момент. Спасибо учителям, закалившим мой характер. Меня тревожит другое. Жгучее напряжение, витающее в воздухе между мной и Брайаном. Вести с ним непринужденные беседы не получается, поэтому и по дороге от больницы мы ехали молча. Его фальшивый поцелуй затмил собой известие о том, что я стала мишенью мафии. И вместо того, чтобы сфокусироваться на этом и задавать вопросы, раскладывая по полочкам события последних суток, я сидела, боясь лишний раз шелохнуться и выдать свое истинное состояние. Боюсь показать, насколько меня задело его обращение. Стоило прикоснуться к Брайану, вдохнуть родной запах, как меня накрыло волной отчаяния и безнадёги от того, что все потеряно безвозвратно. Однажды я через это проходила, теперь все повторяется. Он ненавидит меня. Именно это читалось в его взгляде на той лестничной площадке. За столько лет я должна была смириться с тем, что этого мужчины никогда не будет в моей жизни. Ну вот он снова здесь, передо мной. Но далек, как никогда. «Кассандра, ты сейчас выжжешь дыру на этой тряпке». Поднимаю на Кроу максимально безучастный взгляд, как раз в тот момент, когда он натягивает чистую футболку на спортивный торс. Несмотря на его быстрые движения, успеваю оценить часть татуировки на плече, прежде чем она скрывается под тканью. Мое тату – самое дорогое, что осталось от прошлого. Я обновляла его 2 года назад, и от меня не укрывается то, что его рисунок тоже не выглядит выцветшим. Неужели делал то же самое? Брайан наклоняется за джинсами, и из выреза горловины показывается подвеска, вид которой заставляет забыть о том, где нахожусь. Она точь-в-точь похожа на ту, что была тогда у Шейна. Кроу нашел точную копию? Не шевелюсь, растерянно наблюдая за его действиями. Тут всего одна комната и ванная, но обязательно одеваться при мне? Он обнаглел до такой степени, что вышел из ванны в одних боксерах. И нет, в его поведении нет ни намека на соблазнение. Брайан таким образом демонстрирует полное равнодушие к моему присутствию рядом. «Хочешь прожечь дыру теперь во мне?» – спрашивает он, издеваясь. «Хочу понять, как ты докатился до такой жизни?» Осознанно сжалю в ответ, сгребая платье в охапку. Его ироничная улыбка мгновенно исчезает. Брайан преодолевает расстояние до меня за секунду и, схватив за предплечье, дергает вверх, вынуждая встать на ноги. «А тебе разве не нравятся плохие парни?» Цедит он сквозь стиснутые зубы. Разозленное лицо нависает надо мной мрачной угрожающей тучей, но я не боюсь, поэтому смело смотрю в глаза, утратившие ясность. Я знаю, что Кроу не причинит мне вреда, в каком бы криминале он ни увяз. «Не нравится», — отвечаю с вызовом. «Идеальный сейчас не в моде. Будь в тренде». «Никогда не гналась за модой, тебе ли не знать». «Кстати, об этом». Уголок его рта приподнимается в усмешке. «Нужно чуток подправить твой внешний вид». Моя чаша терпения дает трещину. Брайан намекает на то, что я недостаточно хорошо выгляжу? Это уже слишком. Сжав губы, отдираю его ладонь от своей руки и скрываюсь в ванной, намеренно громко хлопнув дверью. Платье крайне мало в груди, и как бы я ни тянула ткань вверх, она едва-едва прикрывает соски из-за глубокого выреза. Это вгоняет в краску. Только не из-за смущения, а из-за нежелания выслушивать очередную колкость, указывающую на мой непристойный вид или недостатки фигуры. Может, надеть медицинский костюм обратно? Если мы едем к Роу домой, к чему все эти лишние телодвижения с переодеванием? Практически не дыша, вхожу в комнату, тут же встречаюсь взглядами со своим спутником. Он стоит у выхода, опираясь плечом на дверной косяк, явно меня заждавшись. Как я и предполагала, мое декольте не остается незамеченным. Брайан скользит нахальным взором по ложбинке, очень выраженной из-за сильно стиснутых и поднятых вверх полушарий груди, и, ухмыльнувшись, выдает. «А ты раздобрела!» «А ты раскозлел!» Прикрывая себя руками и уверенной походкой, двигаюсь в его сторону, чтобы выйти на воздух. Нахождение с новым Кроу в таком тесном пространстве становится невыносимым. «Раскозлел?» – хохочет хам. «Это что-то на мексиканском?» Мы оба замираем напротив друг друга. Уверена, нас настигло одно и то же воспоминание. О том дне, когда у нас началось все возле той кофейни. Дышим, как два быка на кориде, общаясь на каком-то ментальном уровне. Иногда взгляды говорят сами за себя, а наши сейчас не говорят. Они кричат, вопят и рвут мне душу. Первое прекращаю этот бессмысленный поединок и, отвернувшись, выхожу за дверь. Брайан. Не предполагал, что держать себя в руках будет чертовски сложно. Самоконтроль повернулся ко мне задом и свалил в неизвестном направлении, оставив тет-а-тет с моим проклятием в лице ведьмы, что сидит справа, источая колдовские чары. Руки чешутся обхватить шею Кассандры и сжать как можно крепче, заставляя хватать недостающий воздух и умолять о пощаде. Хочу, чтобы она боялась меня, а не смотрела с откровенным бесстрашием, прекрасно зная, что ей за это ни хрена не будет. Хочу изгнать из нее ту девчонку, в которую меня когда-то угораздило втрескаться, чтобы не чувствовать к ней ничего, кроме ненависти или хотя бы равнодушия. Да вот только, чем больше я вывожу Кассандру на эмоции, тем сильнее это заводит меня самого. «И кого я наказываю?» – спрашивается. Сидит на мизерном расстоянии от меня и пыхтит от злости, словно утюг в режиме отпаривания. Даже боковым зрением видно, как ее грудь высоко вздымается и опускается в такт этому пыхтению. Не могу нормально сосредоточиться на дороге, и это злит. А ведь Кассандра не знает, что под одной крышей нам предстоит жить неопределенное количество времени, и ей придется играть другую роль. За 8 лет ее фигура изменилась. К несчастью для моей выдержки, Кассандра приобрела аппетитные формы. Это я успел заметить еще в автобусе, пока разглядывал стройные ноги, прикрытые шортами, только в их верхней части. Она стала в разы сексуальнее, а ее округлые бедра меня вообще сведут в могилу, если будут постоянно мелькать перед носом. «Кто был в том мешке?» Удивлен этому вопросу спустя несколько часов. Похоже, отошла от шока. Проститутка, умершая от передоза. Кассандра молчит. Наверняка раздумывает, о чем бы спросить еще. У меня тоже появилось не меньше 1000 вопросов, но ни один ей не задам. Не стоит ковырять зажившие шрамы. Это ни к чему. «У тебя в заначке всегда есть лишние трупы?» Черт, хочу засмеяться от ее вопроса, но не могу себе этого позволить. Я должен производить устрашающее впечатление, а не выглядеть добродушным простачком. За последний час она умудрилась рассмешить меня 2 раза, и это напрягает по-черному. Первый раз был в дверях моей секретной квартиры, когда она завуалированно назвала меня козлом. Лишних нет. Но кое-кто очень напрашивается им стать. Отвечаю я раздраженно, чтобы снова свести наше общение к формату «плохой коп и несчастная жертва». К моему удивлению, Агилар перестает со мной пререкаться. Неужели испугалась? Замечательно. Именно этого я и добиваюсь. «Что будет дальше, Брайан?» Интересуется она устало. Вздыхаю, взъерошивая свои отросшие волосы. На ее вопрос у меня больше нет ответа. Я совершил одну, а может и не одну, охренительную ошибку, отрезав любые пути назад. «Какое-то время поживешь под моим присмотром». «Почему под твоим?» «Потому что я тебя вроде как убил и несу ответственность за твое... тело». Кошусь на Кассандру, подмечая ее нервозность. Видно, ни одному мне тяжко. «И почему ты не сделал этого по-настоящему?» Я ждал этого вопроса. Понимаю, как спасение выглядит в ее глазах. Либо Кассандра рассчитывает на то, что я по-прежнему по ней сохну, либо не верит, что я один из них. Как ей объяснить отсутствие у меня выбора? Будь на ее месте любой другой человек, поступил бы так же. Я не убийца в профессиональном смысле слова. Этот процесс у нас принято называть ликвидацией, и он никаким боком не касается гражданского населения. Но Агилар не должна этого знать. Пусть и дальше считает меня уродом, вставшим не на тот путь. Так будет проще для всех нас. Поэтому произношу следующие гадкие слова. Не захотел пачкать руки. Краем глаза замечаю, как ее грудь замирает. Кассандра перестает дышать, и я вместе с ней. Снаружи бесстрастная маска, а внутри я подыхаю от собственной желчи, которой хочу отравить ее так же, как она это сделала со мной. Спустя 5 часов, в течение которых мне удалось даже вздремнуть, мы покидаем дом знакомой парикмахерши, превратившей Кассандру в кудрявую путану из знаменитой красотки. Она и без того не могла расстаться со злющим взглядом, а сейчас и вовсе дышит огнем. Агилар не пришла в восторг от предложенного плана на ближайшее будущее. По нашей легенде, она дальняя родственника Халка, прибывшая из Мексики в поисках работы. Ее новая прическа не должна оставить сомнений в национальности. «Я не ожидала от тебя теплого приема, но чтобы настолько? И до каких пор я должна буду тебе прислуживать, мистер Кроу?» Язвит ведьма, в очередной раз подтягивая ткань платья вверх, в напрасной попытке прикрыть грудь. Сглатываю слюну. «Наверное, я изголодался по женщинам». «Столько, сколько понадобится. Это раз. У меня вроде бы неплохо получается быть с ней грубым хамлом. В тех кругах, в которых я вращаюсь, меня называют Хоук, так что никаких Кроу, это 2. Здесь ценят людей, желающих забыть прошлое». Пренебрежительно кривлю рот, вспоминая, как я красиво врал семье о своей жизни. Мое настоящее досье находится в заморозке до неизвестного времени. А в нынешнем я одиночка, без рода и племени. «Хоук?» Кассандра бросает на меня озадаченный взгляд, а затем скользит им по моей шее с виднеющимся чернильным рисунком. Игнорирую ее вопрос и продолжаю. «Забудь о своем настоящем имени. И об Изабелле Родригес тоже. Мэддок наверняка это имя запомнил, пока рассматривал твои новые документы. Он не переступает порог моего дома. Но лучше перестраховаться». «А если этот Мэддок меня увидит? Что тогда?» «Не увидит. Главное, никаких контактов. Ни с кем не говори по-английски и делай вид, что никого не понимаешь. Имя можешь выбрать любое, сама. Документы завтра будут готовы». Кассандра фыркает, уставившись в боковое окно. Больше из ее рта не вылетает ни единого слова. «Над именем?» – думает. Пересев в Порш, двигаем в сторону Малибу. Именно здесь, на берегу Тихого океана, находится мой большой дом, купленный на щедрое жалование Дона. Я искал уединенное место подальше от города, где у меня без проблем получилось бы создать собственный форпост. По понятным причинам, городскую квартиру я отмел сразу, как вернулся в Лос-Анджелес. Еще не хватало встретиться с кем-то из знакомых. На подъезде к воротам замечаю вытянувшуюся шею Кассандры, потрясенной масштабами окружающего нас богатства. Когда-то мы мечтали не о таком, и не в этих краях. Но будет крайней степенью лицемерия, если скажу, что мне тут не нравится. К роскоши быстро привыкаешь. Отвращение вызывает только то, что весь этот шик имеет гнилостный душок. Нажимаю кнопку на пульте, чтобы открыть автоматические ворота, и заруливаю на дорожку, ведущую к крыльцу. Не успеваем захлопнуть дверь машины, как из дома нам навстречу выбегает Ханна с улыбкой от уха до уха. Увидев рядом со мной девушку, она на миг теряется и замедляет шаг, но потом все равно запрыгивает на меня, как ликующая обезьяна, и присасывается к моему рту, не стесняясь посторонней. Посторонней. Я тоже напоминаю себе об этом, что Кассандра теперь чужая, и начинаю с преувеличенным энтузиазмом отвечать на поцелуй Ханны. Вкус ее губ кажется пресным. Все, на чем я концентрируюсь в этот момент, как сделать побольнее той, что стоит рядом и наверняка наблюдает. Не знаю, сколько проходит времени, но в конце концов механическое шевеление губами и языками надоедает. Отстраняюсь от дочери Дона и опускаю ее на землю. Соскучилась, детка. Улыбаюсь Хане, мельком взглянув на Кассандру. Как оказалось, она все это время стояла спиной к нам и делала вид, что рассматривает пальму. «Почему тебя не было так долго? Я вся извелась». «Скажи спасибо своему отцу». «А это еще кто?» Спрашивает она бесцеремонно, зная о том, что ее хорошо слышно. «Это дальняя родственница Халка, иммигрантка из Мексики». На последнем слове Ханна брезгливо морщит нос и проходится оценивающим взглядом по точёной фигуре Кассандры. «Она будет работать у меня помощницей по дому. Принципиально не говорю «у нас», поскольку, вопреки уверенности моей любовницы, она со мной не живет. Всего лишь иногда остается здесь ночевать. И ключи от моего жилища у нее тоже есть. Только причина у такого гостеприимства неблагородная. После ее ухода я прослушиваю все звонки, которые она совершает, и просматриваю запись с камер, чтобы быть в курсе любой полезной информации. Откашливаюсь, намекая Кассандре на то, что она может повернуться и соблюсти правила приличия. Она правильно понимает мой посыл, потому что тут же оборачивается, и я остолбенею от ее искренней, той самой сногсшибательной улыбки. Я-то наивно полагал, что хотя бы чуть-чуть позлю ее, а она будто давнюю подружку увидела. Сама подходит к нам и, протянув руку Ханне, заявляет. «Хола, ми номбре эс Мария». «Привет, меня зовут Мария». «Ага». «Дева Мария, особенно в таком прикиде. Сама святость, прости господи». Ханна в курсе, что я с испанским на «ты». Смерив настороженным взглядом откровенное декольте Кассандры, она неуверенно пожимает ее хрупкую ладошку и спрашивает меня. «Что она сказала?» «Привет, меня зовут Мария». «Прикажи ей переодеться в другую одежду. Нечего тут сверкать своими сиськами». Не могу не усмехнуться. Намеренно опускаю перевод последней фразы своей девушки, говорю Кассандре. «Манана те трае отра ропа». «Завтра я привезу тебе другую одежду». «Грация. Но те увидес де компрар брагас». «Спасибо. Не забудь про трусики». С милейшей улыбкой благодарит меня эта провокаторша. Но я не ведусь. Не дождется. По крайней мере, я так считал на тот момент.